Пятое. Внук Эну Гиву, хрупкий и задумчивый юноша, пришел к старой Нау и спросил ее: «В чем тайна твоего бессмертия?» Старуха удивленно посмотрела на него. Об этом не полагалось спрашивать, это было дерзко и кощунственно. «Нет тайны и нет бессмертия», — ответила Нао. «Но ты живешь всегда», — возразил юноша. «Значит, есть бессмертие и есть тайна». «Я живу», — задумчиво ответила Нао и почувствовала, что этот ответ пришел неведомо откуда. «Я живу, потому что существует великая любовь. Значит, если ее не станет, ты умрешь?» — спросил юноша. «Но великая любовь вечна», — ответила Нао. Гиву задумался. Нао смотрела на него. Отчего он такой? Или его мучает значение собственного имени? Быть вездесущим по имени нелегко, ведь нарекают человека не просто так, а стараясь дать ему направление жизни. Сама Нау давала это имя, ибо рождался мужчина, который вел свое происхождение от самого Эну, человека, в чьей голове родилась идея пройти тропами китов в поисках истины и теплой земли. «Много сомнений», — вздохнул Гиву, — «они мучают меня». На прощание старая Нао посоветовала: «Ты меньше спрашивай, больше старайся узнать сам». Осенью, когда моржовое стадо вылегло под скалами мыса, несколько дней Гиву наблюдал за спариванием животных и дрожал от возбуждения, сдерживая себя, чтобы не кинуться на первую попавшуюся женщину. Они как раз невдалеке собирали ягоды, ворошили кладовые в поисках сладких кореньев. Но Гиву боролся с собой. Он решил не поддаваться страсти, смутно чувствуя, что ответы на его вопросы не там. Он ушел в тундру, бродил в тишине прохладного дня и подолгу смотрел в прозрачные потоки, где плыли рыбы, медленно шевеля плавниками. Серо-голубые тела водных обитателей казались ожившими картинками, выбитыми на скалах Комо, одним из путешественников древности. Гиву утолял жажду в речках, разглядывая свое отражение. На юношу смотрело худое, удлиненное лицо с большими, широко открытыми глазами. Кто-то говорил ему, что таким был в молодости его знаменитый дед Эну. Но Эну нашел выход своему ненасытному любопытству и отправился в путешествие, которая заняла у него всю жизнь. Если Гиву пойдет по его следам, он увидит лишь то, что видели Эну, Комо и Кляу. Куда идти? И откуда все это? Беспредельность мира, облака над тундрой и зеленая трава, которая каждую осень желтеет. Откуда эти цветы, словно брызги небесной голубизны, красные ягоды морошки и потоки вод, в которых плывут молчаливые, полные спокойствия рыбы? Откуда звери, птицы, морские обитатели? Неужто тайна происхождения жизни людей объясняется так просто, как говорит об этом старая Нао? И, наконец, Почему так мучительно настойчивы эти вопросы,